Глава 29. Матвей. Иду по узкой дорожке, не сводя глаз с Вики. Она движется неспешно, прижав руки к груди. На этом кладбище я был не так давно. В другой части, ближе к мемориалу, похоронена моя мама. А я стараюсь хотя бы раз в месяц ее навещать. Тем более, что меня долго не было в городе, и я многое пропустил. Расположив руки в карманы, накидываю капюшон и стараюсь не сильно отсвечивать. Вика проходит вдоль красивой оградки и опускается на колени, склоняется над землей, при этом светлые волосы вылетают из ворота шубы на снег. Около 5 минут любуюсь, а потом решаю посмотреть, к кому она пришла. Может, бабушка или папа. Хотя, насколько я знаю, ее родственники похоронены в другом городе. Медленно подступаю ближе. Королева, уловив движение справа, резко поворачивается и фиксирует взгляд на моем лице. В глазах появляется ужас, и она резко вскакивает с места. Кинув мимолетный взгляд на землю, стремительно вышагивает ко мне. «Что ты здесь делаешь?» — шипит, тихонько осматриваясь. «Следил за мной?» Разглядываю ее лицо без единого намека на макияж. «Хотел поздороваться, а ты уже отъехала. Решил тебя догнать». «Догнал? Поздоровался?» «Нет пока», — отвечаю невозмутимо. «Что ты здесь делаешь?» «Что надо, понял?» — дерзко отвечает. «У жены такие вещи спрашивай». «У меня нет жены, я развожусь». «Рада за тебя», — усмехается. «К кому ты пришла?» Спрашиваю, обходя ее слева. Она хватается за рукав на моей куртке. В глаза смотрит. Нервничает. «Не кусай губы на морозе». Говорю, не в силах отвести от нее взгляд. «Уходи, Матвей», — шепчет. «Христом Богом прошу, уходи». «К кому ты пришла, я хочу знать». Настаиваю, накрывая ее ледяную руку теплой ладонью. «Хочешь знать?» — спрашивает, переводя взгляд на сплетение наших пальцев, а потом поднимает полные слез глаза. «Ты уверен?» «Конечно, уверен», — говорю, стирая с ее лица сырость. «Хорошо», — ошеломленно кивает, отнимает у меня руку и разворачивается. «Пойдем». Вышагиваю за ней, почему-то отсчитывая про себя секунды. Внутри, в районе ребер, возникает какой-то тугой узел. Пока ничего не смыслю, но ощущение, что сейчас случится что-то важное. Дыхание сшибается, словно в замедленной съемке практически впечатываюсь в Вику, когда она останавливается. «Смотри», — напряженно кивает влево. Перевожу взгляд к низу. Пульс сначала разгоняется, а потом резко заканчивается, когда замечаю гравировку на камне. «Кто это?» — хриплю. «Сын. Матвей. Не видишь?» В голове картинка за картинкой укладываются события и малейшие детали. «Ты...» — перемещаю взгляд на нее. «Беременна была от него, поэтому не ушла», — спрашиваю пораженно. Осознание, что она потеряла ребенка, пусть даже от свободина, больно бьет под дых. «Нет», — дрожащим голосом произносит Вика, так, словно громадная взрывная волна летит на нас и тормозит в 3 сантиметрах, опаляя своим пламенем. Лихорадочно сглатываю слюну, дрожащей рукой ослабляю ворот, чтобы хоть как-то дышать. «Это твой сын», — выговаривает Вика. Ее слова оседают пеплом на моей коже, которая неистово полыхает. Этот пепел каким-то образом залетает в глаза, разъедая сетчатку, проникает в легкие, унося возможность перевести дыхание. Еще раз передвигаю взгляд вниз. Пошатываясь, подхожу ближе. «Мой сын», — пытаюсь произнести эти два слова. Получается крайне непонятно даже мне самому. Все дело в том, что язык онемел, поэтому я не нарушаю молчание. «Я узнала, что забеременела не сразу», — начинает шептать Вика. Она не плачет, но по окраске ее голоса понимаю, что все слезы уже вышли. К тому времени был 3-й месяц. Сначала шок, неверие, То, что ребенок от тебя сомнений не было. Хотела позвонить, но... В общем, не смогла. Она затихает. Возможно, ждет, что я начну говорить или спорить. Возможно, собирается с мыслями. Все было хорошо где-то до 25-й недели. Живот подтягивало, и я решила сбегать на УЗИ. Там и обнаружили, что у нашего малыша неоперабельный порог сердца. Тихонько всхлипывает, а я громко забираю воздух ртом. Врачи предложили прервать беременность. На этом сроке такое делают. Ставят укол с лекарством, останавливающим сердце и обезболивающим. Но я не смогла. Качает головой. Не смогла, Матвей. Я до последнего верила, что он будет жить. Думала, они все ошибаются. Хрупкое тело сотрясается, поэтому я резко притягиваю ее к себе за плечи. Вика руками обвивает мое туловище. Он прожил всего 2 дня, Матвей. Наш сын прожил целых 2 дня. Я до сих пор думаю, правильно ли я сделала, дав ему родиться на свет. Даже на руках его не подержала. Нельзя было. Фото сделать в реанимации не разрешили, но... Он был очень на тебя похож. Честно. Очень красивый. Вика с силой вжимается в мое тело. А я, кажется, вот-вот в щепки разнесу ее хрупкие плечи. Поворачиваю голову и упираюсь лбом в светлую макушку. То, что я сейчас чувствую, не поддается объяснению. Ощущение будто глухо внутри, словно огромная зияющая дыра и белый шум. Поднимаю лицо к небу и мысленно задаю вопрос. «За что ты так с нами, блядь? Мы ведь просто хотели быть счастливыми, как и все. Нужно было оформить документы, дать имя, заняться похоронами. Как я выжила тогда, я не представляю». Схлипывает. «Я тоже. Я тоже не представляю. Она необыкновенная женщина. Тысячи бы сломались, но не она. После всего сделали тесты, в том числе на генетику. В том, что случилось, никто не виноват. Какой-то хромосомный сбой. Просто так вышло. Легкие наконец-то отмирают, и я нетерпеливо затягиваюсь воздухом. Я не виновата, ты слышишь, Матвей?» Испуганно заглядывает мне в глаза. Откашливаюсь и проглатываю болезненный ком в горле. «Конечно, не виновата», — говорю чужим голосом. «Ты считаешь, я правильно сделала, что дала ему родиться?» — спрашивает нервно. В увеличивающихся зрачках отражается такой лютый страх, что сердце съеживается. «Конечно», — киваю, — «ты все сделала правильно. Если был хотя бы тысячный, миллионный шанс, что врачи могли ошибаться, я так же подумала». Жадно захватывает воздух. Любой человек, даже неизлечимо больной ребенок, имеет право появиться на этот свет. «Да», — подтверждаю. Свободной рукой растираю лицо. «Ты назвала его Матвеем?» — спрашиваю хрипло. «Да», — Вика кивает. «Фамилия по документам Свободин. По закону так заносят. Поэтому я решила оставить с ним частичку тебя». «Спасибо». Говорю, морщась от накатывающих эмоций. «Правда, спасибо». Резко отворачиваюсь, потому что сдерживаться просто невозможно. После шока наступает мощный откат. «Можно я приеду сюда завтра?» «Конечно. Зачем спрашиваешь?» Непонимающе отвечает Вика и тянет ладонь. «Пойдем?» Еще раз бросаю взгляд на маленький участок земли и надпись. Не говоря ни слова, держась за руки, выбираемся с территории к автостоянке. Подойдя к машине, тяну Вику к себе и крепко обнимаю. Она послушно соединяет руки на моей спине. «Прости, прости», — шепчу на ухо. «За все прости». «И ты меня прости», — отвечает, дыша с перебоями. «Я не хотела, чтобы ты знал». Где-то между нашими телами вибрирует телефон. «Твой?» — спрашиваю, отклоняясь. «Да». прячет глаза. Вынимает из кармана мобильник и выключает звук. На экране имя доктора. Убрав дрожащие руки в карманы, разглядываю ее покрасневшие щеки и задаю прямой вопрос. «Ты сейчас счастлива?»